придет и уйдет. Я останусь на несколько дней, чтобы время прошло без забот, чтобы встретиться с феей своей, чтобы время прошло без забот, чтобы встретиться с феей своей. Может, мне не хватает уже ее добрых и ласковых глаз, что поет у меня на душе. Может, ей не хватает сейчас, что поет у меня на душе. Может, ей не хватает сейчас, музы хватит сидеть взаперти. Будем петь и всю ночь будем пить, ведь допить это значит уйти. Как не хочется мне уходить, ведь допить это значит уйти. Как не хочется мне уходить. Мать снежки нынче пьяная дочь, лишь под утро вернется домой. Дочь твоя баловница всю ночь мне дарила душевный покой. Дочь твоя баловница всю ночь мне дарила душевный покой. Я уснул на чужой простыне, словно путник уральских ворот. Осторожно так, пьяному мне фея руки на плечи кладет.